что же-то такое, любовь это чувство, когда делаешь каждому доброе, не мыслишь, не делаешь зла. Давайте друг друга любить и каждому все прощать. Христова любовь чудесная, Христова любовь благодать. Давайте друг друга любить и каждому все прощать. Христова любовь чудесная, Христова любовь благодать. Пусть предан ты будешь злословию и завистью окружен, но ты принимайся с любовью. Любовь открывает все. Давайте друг друга любить и каждому все прощать. Христова любовь чудесная, Христова любовь благодать. Давайте друг друга любить и каждому все прощать. Христова любовь чудесная, Христова любовь, благодать. Взгляни на Голгофу, мой добрый друг, увидишь любовь Христа. Иисус так тебя и меня возлюбил, что принял все муки креста. Давайте друг друга любить и каждому все прощать. Христова любовь чудесная, Христова любовь, благодать. Давайте друг друга любить и каждому все прощать. Христова любовь чудесная, Христова любовь, благодать. Но вот ты споткнулся, упал в пути, вставай, иди вперед. Признай всю вину и раскайся сам, ведь Бог наш, Он есть любовь. Давайте друг друга любить и каждому все прощать. Христова любовь чудесная, Христова любовь, благодать. Давайте друг друга любить и каждому все прощать. Христова любовь чудесная, Христова любовь.